Глава 4. Концерт. А кто это у нас влюбился? Фанфары. Школьники и учителя рассаживаются в актовом зале. Снова фанфары. Привычный праздничный звук, приносящий немного больше радости, чем школьный звонок. На сцену выходят муравей Кирилл и Манечка, которые едва доходят ему до плеча. Они выкатывают на сцену большой мольберт, показывают зрителям чистый лист и отворачивают его от зала. Муравей. Каждый год вся школа думает, как поздравить учителей с профессиональным праздником. Что подарить? Манечка. Мы долго думали, как передать наши искренние чувства к вам, дорогие учителя. Муравей. В итоге решили, что каждый класс, который выступит на сцене, вложит частичку своей души. Выразив это в штрихе на картине, которую вы увидите в финале концерта. Манечка. И открывает наш праздник, неожиданный для многих и долгожданный для некоторых, номер школьной рок-группы «Тигель». Занавес поднимается, на сцене старшеклассники, готовы играть и петь, поют. Муравей. Ребята, оставьте частичку своего сердца для учителей, рисуют штрихи. Классная музыка, даже на дискотеку захотелось пойти, потанцевать, пританцовывает. Манечка. Интересно, а учителя ходят на дискотеку? Муравей. Да ты что? Им же некогда. Уроки, заботы, проблемы. Какая дискотека? Манечка. А я знаю, почему учителям некогда. Муравей. Почему? Манечка. Они слишком много знают, слишком многому учат и слишком много задают. Муравей. Ну и что? Манечка. Много задают, потом много проверяют. В итоге и учителям некогда, и детям тоже. Парадокс? Муравей. Я предлагаю отвлечься от забот и посмеяться над шутками наших юных КВНщиков. На сцену выходят школьники, ведущий уходит за кулисы. Костя. Ну чего, как там из зала было? Муравей и Манечка наперебой. Чума! Круто! Вообще! Нет слов! А директриса ножкой отстукивала, хоть и с каменным лицом. А физрука видели, как он головой тряс? Антон. Мы ничего не видели, мы боялись налажать. Костя. Я и налажал, не вытянул. Манечка. Не переживай, никто и не заметил. Костя, я заметил. Муравей. Сходи перекури, успокойся. Еще 3 выхода. Надо справиться. Костя. Ты прав. Макса не видел? Он куда-то слился сразу после номера. Манечка. Я видела. Он Маринку схватил и вывел из зала. Нагло так, словно парень ее. Костя резко краснеет, втягивает голову в плечи и наклоняется вперед. Антон. Костян, ты чего это? Костя. Все норм. Пойду покурю. Муравей. Я с тобой. Манечка. Сдурел совсем? Нам сейчас на сцену. КВНщики заканчивают. Муравей. Блин. Костян, не задерживайся. Костя. Ладно. Уходит. Ведущие поднимаются на сцену. Муравей. Вижу, шутки наших восьмиклассников вас позабавили. Ребята, не забудьте оставить свой штрих на картине. Рисуют. Уходят. Манечка. Читает стихотворение. В нашей школе лучший в мире. Что учитель, то звезда. И по всей России круче не найдете никогда. Как вам поэтический дар наших самых маленьких учеников? Первоклассник, первоклассник, у тебя сегодня праздник, Муравей. Погоди, ты что-то перепутала? Сегодня же не у них праздник, а у учителей, Манечка. Ничего я не перепутала. Выступить первый раз на сцене школы – это праздник, притом уникальный. Первого раза у них больше не будет. Муравей. Давайте поприветствуем наших малышей. Они сочинили для вас частушки. Аплодирует, зал ему вторит. Выходят первоклашки ровным строем, следом за учителем. Ведущий уходит со сцены. Маня первая подходит к двери каморки, но останавливается сама и останавливает муравья. За дверью ругаются Костя и Максим. Максим. Я не понял, что ты взялся-то? Костя. А то, что она тебе не подходит. Притом у тебя есть Надка. Максим. Что значит не подходит? Это ты так решил? Костя. Она вообще какая-то не такая. Серая, прибитая, чокнутая. Что тебе до нее? Максим. В том-то и дело. Она какая-то другая стала. Оторванная, что ли? Не могу на нее насмотреться. Так хочется ее потискать, помять. Гогочет. Костя. Ты животное. Отвали от нее. Максим. Вау-вау-вау. Влюбился? Костя. Дебил. Конечно, нет. Просто не для нашей компании она. Максим. А вот мы и посмотрим. Костя рывком открывает дверь. Со сцены доносится. Вот поспели вам частушки, чтоб вам было веселей. Мы вас ценим, мы вас любим. Каждым годом все сильней. Маня и Муравей отпрыгивают от двери. Костя мечется, хочет убежать из-за сцены. Муравей хватает за рукав. «Куда? Скоро ваш выход!» Костя садится на ступени, прячет голову в руки. Молчит. Праздник продолжал бурлить и искриться. Танцы, стихи, юмористические сценки. Школьники старательно радовали учителей, а учителя старательно радовались. После выступлений каждый класс вносил на мольберте разноцветный росчерк в слово «Поздравляем», скрытое до завершения концерта от учителей. И вот ведущие, большущий муравей и маленькая Манечка, объявили третий выход рок-группы «Тигель», которая завершала праздничный концерт. Костя, сосредоточенный на внутренних переживаниях, спел идеально, несмотря на волнение и беспокойство. Тем более, что он чувствовал слова песни «Nothing else matters», как если бы сам ее написал. Так сильно они откликались в сердце, были созвучны переживаниям. Единственный человек, которого он видел в зале в тот момент, была Марина. Она туго обхватила себя руками, как будто у нее болел живот, и не сводила с него глаз. Он не мог видеть, плачет она или нет, но точно знал, что плачет, и ему было от этого больно. Послание секретному дорогому талисману сыпались фразами из песни. «So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart». «Я близко, и неважно, на каком расстоянии, не может быть более искренних слов, чем из сердца». А она ему отвечала. «Forever trusting who we are, and nothing else matters». «Всегда верим в то, кто мы, а больше ничего не важно». Диалог, которого никто не мог услышать и даже не мог предположить, звучал громче крика, громче музыки. «Never opened myself this way. Life is ours. We live it our way». «Никогда не открывался с этой стороны. Жизнь принадлежит нам, и мы проживем ее, как сочтем нужным». Пел он со сцены. «Trust I seek, and I find in you». «Я ищу, кому доверять, и нахожу тебя». Отвечали ему Маринины глаза, которые к этому дню уже научились плакать без слез. Костя сам не мог до конца поверить в обмен мыслями, правдивость интуиции. «Бред какой-то», — периодически отмахивался он. «Это все глупости. Верить надо в реальные слова и действия, а не вот это вот все. Я подумал, она догадалась и ответила». Но куда было девать чувства, ощущение, что Марина реально понимает и отвечает? Наверное, проще и понятнее, даже надежнее и увереннее верить в то, что признано нормой. Но он очень надеялся, что нормы не существует. Они доверились себе, своим юношеским сердцам, тайным, волшебным мыслям и желаниям, притяжениям, которые чувствовали. Спустя годы они убедятся, что их ментальная связь была правдой, игра – реальностью. А в тот день в актовом зале им хватало веры. «And nothing else matters». И больше ничего не имело значения.